4. С одной стороны, ей повезло. Уже пятый звонок позволил выяснить, что Беверли Роган остановилась в Дерри Таунхаусе. С другой не повезло, потому что Беверли в отеле не было. Кей оставила свои имя и телефон, попросила передать Беверли, что та должна позвонить ей, как только вернется, неважно в каком часу. Портье повторил записанное послание. Положив трубку, Кей поднялась на второй этаж и приняла еще одну таблетку валиума. Прилегла в ожидании сна. Сон не приходил. «Извини, Бев», — думала она, глядя в темноту, в полудреме, вызванной действием таблеток. «То, что он сказал о моем лице, я просто не выдержала. Позвони скорее, Бев, пожалуйста, позвони скорее. И остерегайся этого обезумевшего сукина сына, за которого ты вышла замуж».